Глава 20. Опять парашютист. Чем успешнее шли мои дела, тем осторожнее я действовал. Наибольший успех — установление связи с Семеном Криворученко и приобретение такого союзника, как Фома Филимонович, объяснение в бане окончательно и прочно определило наши отношения. Теперь я был не один, это и облегчало, и осложняло мою роль. Ведь известно, что самым уязвимым местом разведки является связь. История давала много примеров тому, как иногда блестящие, талантливые разведчики, отличавшиеся безумной смелостью, отвагой, умом и профессиональным умением, бесстрашно проникавшие на неприятельскую территорию или в чужую страну и успешно бросавшие там якорь, гибли именно на связи. Они проваливались в большинстве случаев при встречах со своими помощниками, со старшими, с содержателями явочных квартир, со связными курьерами. Памятуя об этом, я объяснил Фоме Филимоновичу, что обо мне и моей задаче не должен знать никто из его товарищей по подполью. Я строго-настрого предупредил его не расшифровывать и Криворученко. И то, и другое не вызывалось никакой надобностью. Очередную встречу с Криворученко я отложил. Она нужна была позарез, но я все-таки отложил ее. Я знал, что она не уложится, как в прошлый раз, в несколько минут, что я должен буду выслушать Семена, должен буду написать несколько донесений для передачи на Большую Землю, уговориться о способах дальнейшей связи. На все это потребуется время и, главное, совершенно безопасное место. Меня выручил Фома Филимонович. Он предложил к моим услугам для встречи с Криворученко свои, как он выразился, купецкие хоромы. Он заверил меня, что числится у оккупантов не на плохом счету, а потому я могу не тревожиться. Оставалось решить вопрос со временем. Я не хотел идти в город с Пахитуном. На этот раз он явился бы для меня помехой. Я мог бы пойти один, как уже ходил не раз, но решил полностью обезопасить себя и изобрести удобный предлог. Мало ли что может случиться. А вдруг я понадоблюсь Гюберту? Вдруг меня начнут искать? Я хотел быть твердо уверен, что ничего подобного не произойдет. Наконец, предлог был найден. Помог случай. Я отправился в город, чтобы предупредить Семена и оставить понятный одному ему знак. Ведь он ожидал встречи через 3 дня, а минуло уже несколько раз по 3. Меня сопровождал Фома Филимонович. Вернее, он не сопровождал, а наблюдал за тем, чтобы никто не вздумал следить за мною. Я шагал по улицам, а он за мною следом, выдерживая определенную дистанцию. Я раздумывал над тем, как лучше организовать встречу с Семеном, и вдруг услыхал странно знакомый голос. Что-то зашевелилось в моей памяти. Голос раздавался сзади, и тот, кому он принадлежал, шел не один, а с кем-то в компании. Я убавил шаг, селись припомнить, где я мог слышать этот голос. До моего слуха долетали смешки, обрывки фраз, но память отказывала. Будто невзначай, я уронил сигареты из пачки, чтобы, подбирая их, взглянуть на обладателя знакомого голоса. Но мой маневр предупредили. «Эй, любезный, из вас что-то сыплется!» Я быстро обернулся, сделал шаг назад и почувствовал, будто горячий туман заволакивает мне глаза. Я увидел Проскурова. Парашютиста Проскурова, схваченного и расстрелянного Гюбертом, неизвестного лейтенанта советской армии, из-за которого так долго и мучительно страдала моя душа. Разум отказывался признавать это. Но факт был налицо. Передо мной был Проскуров, те же рыжие волосы, спадающие завитками на лоб, из-под шапки кубанки, тот же сухой блеск в глазах. Значит, он жив. Значит... И только сейчас я сообразил, как ловко меня одурачил Гюберт. Хотя что значит одурачил? Правильнее сказать, пытался одурачить. Но нужно отдать справедливость. Инсценировку он провел превосходно. Крик в лесу, стрельба, картина допроса, страшная ночь в моей комнате. Да и Проскуров сыграл свою роль блестяще. Так блестяще, что не вызвал у меня даже намека на подозрение. Проскуров прошел мимо в компании 2 полицаев и 1 высокого человека. Меня он, к счастью, не узнал. Этому, очевидно, помешали отросшая бородка и спущенные уши шапки-ушанки. Я замедлил шаг, не теряя из виду Проскурова, и дал сигнал Фоме Филимоновичу приблизиться. «Видишь, пошли 3», — спросил я старика, когда он пошел почти рядом со мной. «Вижу. Надо обязательно узнать, кто этот в серой кубанке». «А я знаю», — ухмыльнулся дед. «Кто?» «Наклейкин, предатель, в гестапо работает, дифферентом каким-то». «Референтом?» «Во-во, а что случилось, душа моя? Долго его в городе не видать было, а теперь вот выполз откуда-то». «После, отец. Теперь сворачивай направо и гляди в оба». Я вынул из кармана уголек. На другой день, сейчас же после завтрака, я заглянул в клетушку Фомы Филимоновича на опытной станции. Клетушка была пришита к глухой стене бани. И старик именовал ее своим закутком. Фома Филимонович, сидя на чурбаке, накладывал кожаную заплатку на валенок. «Вишь», — пожаловался он, тыча пальцем в большую дыру в заднике валенка, — «каши просят». В руке он держал шило, а в зубах конец дратвы. Он примеривал лоскуток кожи то одной, то другой стороной, пока не приладил его наиболее удачно. В закутке аппетитно пахло стариковским горлодером. В маленькой железной печурке потрескивали охваченные огнем березовые чурбачки. Здесь можно было разговаривать без опасений быть подслушанным. — Ты знаешь, где живет Наклейкин? — спросил я старика. — Знаю. В доме, где пекарня. На супротив биржи. Как раз на супротив. А что? Мне пришлось коротко рассказать Фоме Филимоновичу историю моего знакомства с Проскуровым. Он выслушал, подсокал языком и сказал. «Не след тревожиться, не след. Мы нащиплем из него лучинки». «Нет-нет, ни в коем случае», — запротестовал я. «Это как же? Такого стервюгу? Ты знаешь, что он людей ни в грош не ставит? Людям хоть в петлю от него лезть. Обличие у него соколье, а сердце воронье». Подлый человечишка, трухлявая душонка в нем, губит людей, как короед древесину, насобачился на предательстве и вокруг внучки вертелся, как бес перед заутренней. Вокруг какой внучки? Вокруг моей, какой же еще? Увидел ее и прямо дыхнуть не дает девке, лезет ей в душу, как бурав в доску. Пристает с ножом к горлу и еще грозит, не пойдешь, так отправлю тебя вместе с батькой. На кудыкалку. А что такое кудыкалка, мы уже знаем. А он может, подлец. Он около начальства вьюном вьется. А другой кто высокий? Дрянь, переводчик гестапо. Давно до него добраться надо. У меня окончательно созрел план. Я доказал Фоме Филимоновичу, что расправа с Проскуровым меня не устраивает. «Можно сделать так, что они сами его уберут», — заверил я старика. Уберут в самое короткое время, да еще так, что его днем с огнем не сыщешь. Кольчугин согласился, а вечером я напросился на прием к Гюберту. Я доложил ему, что, гуляя по городу, встретил весьма интересную личность. Мы встречались до войны. Он этажом ниже жил, отдельную квартиру занимал. Я его узнал, а он меня нет. Если память мне не изменяет, он офицер НКВД. Потом уехал на границу служить, в пограничные войска. Гюберт встал. Я понял, что он очень заинтересован и взволнован. «Что вы предлагаете?» — спросил он. «Предлагаю выследить его». «Что вам нужно для этого?» «Только ваше согласие». «А люди?» «Боже упаси!» — с легким испугом возразил я. «Никаких людей. Я выслежу его сам». «Уверены?» «Не вижу в этом ничего сложного». «Я разрешаю вам лично задержать его», — сказал Гюберт, вынул из ящика стола маленький маузер и подал мне. «Понятно?» Я кивнул головой, но тут же счел нужным спросить. «А куда его доставить?» «Только сюда». «Ясно. Если надо будет, прибегну к помощи полиции. Тогда разрешите мне завтра остаться без обеда и покинуть станцию сразу после занятий». Гюберт холодно улыбнулся. «Если это не отразится на вашем здоровье». Я тоже позволил себе улыбнуться в присутствии Гауптмана, сунул пистолет в карман и вышел.